Разговоры англосаксонского мира о том, что большевикам пора дать укорот. США еще не успела открыть второй фронт, к СССР тек лишь вялый ручеек ленд-лиза. Так что операция немыслимая становилась все более и более реальной. Тогда многие нацистские бонзы после символических сроков переехали в США и прекрасно себя чувствовали на высоких постах. Сейчас, думается, будет еще интересней. А если учитывать научно-технические наработки Третьего рейха и США, то получается нечто очень страшное. Прийти на помощь рейху американцы уже не успеют, да и с открытием Второго фронта не все так гладко. По крайней мере, есть все шансы на то, что СССР в этой ветви захватит не только половину Германии, но куда как большую территорию. Лично я ставлю на то, что граница с западным миром будет проходить как минимум по Франции, а очень может быть, что по Италии или Испании. Балканы же, Греция, европейская часть Турции, Восточная Европа, Германия, Австрия. По результатам войны эти земли безусловно попадают в зону советского влияния. США не могут этого допустить, ведь тогда мировая гегемония их страны летит к черту. А учитывая сумасшедшее развитие СССР и заранее провалившийся план Маршалла, который вытягивал не только гегемонию США в Западной Европе, но и экономику Америки из весьма глубокой ямы. У Америки есть или скоро будет атомная бомба, и они, не задумываясь, применят ее на славянах. В ответ пойдут вирусы. Пусть маглы убивают маглов. Меркулов, здесь имеется в виду комиссар ГБ, в 1943-1946 он был наркомом, министром государственной безопасности. Ири, славянский рай, Коба, Сталин. Русские там жили, по меньшей мере с 7 ВНЭ, можно уверенно говорить о присутствии славян на Кавказе. Это именно сохранившиеся письменные источники. Археологические данные говорят о намного более древней связи славян и Кавказа. Если же считать нашими предками скифов, не только их, но в том числе, хотя есть мнение, что это скифы, часть русского народа, а не наоборот, то получается, что славяне жили там на протяжении многих тысяч лет. С нацменами, представители национальных меньшинств, на фронте проблем хватает, представители народов Кавказа и Средней Азии вполне доблестно воевали, но только тогда, когда это были обычные советские части, в которых славян было не менее 70%. Все попытки создать национальные части оканчивались полным провалом, они были небоеспособными. Керсиди получался сеньором, ситуации, когда права сеньора, феодала, принадлежали не конкретному человеку, редкостью не были. Сеньором могла быть какая-то должность, монастырь, город, деревенская община, то есть сами горожане, быдло, плебс. А вот решения магистрата были уже решением этакого коллективного сеньора. Лысенко, известный советский биолог и генетик, соперник Вавилова. Через некоторое время после смерти Сталина его начали травить, а достижения объявили фальсификацией. При более пристальном рассмотрении дела выясняется, что как практик Лысенко превосходил Вавилова на порядок, не говоря уже о слишком вольном обращении Вавилова с казенными деньгами, да и как теоретик не уступал. Современная генетика говорит, что правы были оба ученых, или не правы, поскольку теории обоих были половинчатыми, и лишь объединенные вместе, давали достаточно верное представление о генетике. Так что операция немыслимая, послевоенный план США и Англии, согласно которому СССР должен быть подвергнут ядерной бомбардировке, а заодно химическим оружием, бактериологическим. В РИ англосаксы, прежде всего США, особо не скрывали, что СССР и Германия нужны им максимально измотанными. Классическая тактика англосаксов диктует условия не победитель, а тот, кто сохранил наибольшее количество ресурсов, то есть кто-то со стороны. Более того, всерьез рассматривалась возможность нападения на СССР совместно с Германией. Были планы бомбардировки бакинских нефтепромыслов, да и не только. План Маршалла – восстановление послевоенной экономики Западной Европы с помощью США. Помощь была достаточно сомнительной, граждане США за смехотворные суммы скупали предприятия, после чего оккупационная администрация США позволяла им работать. Одновременно шла привязка экономики Европы к доллару. При этом от правительств, принявших навязанный по сути план, требовалось пойти на весьма специфические меры, в числе которых был и запрет коммунистических партий или недопущение их в состав правительства. Кстати говоря, коммунисты в послевоенной Европе имели колоссальный авторитет. Они могли прийти к власти совершенно законным путем во Франции, Греции, Италии. 65 глава. Подведение итогов. 65 глава. Подведение итогов. Битва аукнулась ростом силы или более ярким проявлением родовых даров у всех участников. Это, как оказалось, традиционная благодарность магии за уничтожение чужих. А поскольку я был вождем, мне перепало куда больше этой самой благодарности. В результате последовал очередной скачок силы, после чего я стал абсолютно беспомощным. Благо, сила эта выросла не сразу, успел порешать наиболее важные дела. Союз, Керсиди, новые вассалы, вассалы вассалов. На все про все ушло чуть более 2 недель, после чего рост силы стал очень стремительным, отчего я чувствовал себя воздушным шариком. Вот же ситуация, в которой не знаешь, радоваться тебе или ругаться. С одной стороны здорово, ведь сила выросла чуть ли не на порядок, а это открывает ого какие перспективы. Я теперь вполне тяну на определение Бога, в кельтском варианте, разумеется, не в христианском. Возможности куда как скромнее, но их предостаточно, уж поверьте. Особенно, когда контроль вернется. Вдобавок подросли и жены, которых теперь можно было отнести к старшим сидам уже без всяких оговорок. Дети прямо-таки ощутимо фанили нешуточной силой. Последнее, кстати, было большой проблемой, постепенная эволюция куда как лучше. Представьте только себе малыша, который уже научился бегать, но вот думать только-только учится. И этот малыш способен усилием воли творить чудеса как бы не похлеще, чем хогвартские выпускники с палочкой. Вот-вот, пить неосознанное желание трансформируется в дождевую тучку, и над головой открываются хляби небесные. Детвора весело смеется, показывая пальцами, папа шутит. Вымученно улыбаюсь, да, шучу. Это и есть моя проблема, совершенно дикое количество силы и очень слабый контроль. Дошло до того, что не могу ночевать в нормальной спальне, теперь мои покои на свежем воздухе и напоминают остров безумного ученого и парк аттракционов одновременно. Совершенно сюрреалистическая смесь аквапарка, расположенных повсюду гротов, гамаков и лежанок. Плюс воображение балуется и трансформирует виденные в прошлом будущем странности, виденные по Макдловскому ТВ. Какие-то гигантские маховики, вечные двигатели, детские качели, пластиковые шары, в которых можно кататься по воде и по земле, гигантские реторты. Вдобавок все это постоянно меняется, трансформируется. Не скучно, спору нет, но проводить большую часть времени в парке аттракционов, поверьте, раздражает. Понятно, что в нормальной части поместья я тоже бываю, но когда видишь, как тщательно выпистыванное совершенство превращается в голову гигантского пластикового клоуна, раздражает. Это, в общем-то, еще полбеды. А вот фактический отказ от осознанной магии, вот где проблема. Для магов и тем более для сидов магия, это как дыхание. И ведь это мой мир, в котором по идее я властелин и повелитель. Так что выходить на землю нет, спасибо. Сам-то в живых останусь, но природные катаклизмы гарантированы. Правда, месяца через 3 вроде как должна начаться стабилизация, и смогу хотя бы с женами. А еще через годик можно будет начать первые, очень осторожные, эксперименты с плетениями. Полностью оклемаюсь лет через 10, точнее сказать невозможно. Долго, но когда ты понимаешь, что проживешь, можешь прожить еще тысячи лет, то ничего так, терпимо. Как неделя с простудой для маглов. Земли Керсиди тоже подросли и, в общем-то, немногим меньше, чем мой мир. Если раньше это был остров размером с Австралию, то теперь уже с Австралию вместе с Новой Зеландией. Много, очень много. Но эффект был не таким взрывообразным, как у меня, и таких последствий не было. Появились новые земли, хотя и старых для не такого уж большого населения было с избытком, новые виды растений и животных. Каких-то значимых скачков силы у жителей не было, все-таки они не хозяева мира, строившие его. Да, потомки хозяев, но уж больно далекие, да и кровь разбавлена. Милый, ты расчеты закончил, донесся голос Лакты. Да, они, ГМ, на том металлическом шаре отпечатались. Выброс, чтоб его. Пахмыков, благоверная, передала мне новые данные для расчетов. Провожаю ее тоскливым взглядом. Хорошо еще, что она закуклилась, а то феромоны в ближайшие 3 месяца ни-ни. Тяжко, да, но вот еще один плюс. Хочется мне или нет, но пришлось крепко взяться за теорию. Жены с превеликим энтузиазмом начали учить меня всему, что знают. Пусть пока в теории, но хоть так. Поскольку больше и нечем заняться, знания усваиваются с колоссальной скоростью. Благо, база у меня качественная. За прошедший месяц усвоил как бы не больше, чем за предыдущий год. Ну еще бы, Там сплошные цейтноты и авралы, судорожные метания в разные стороны, общественная жизнь. А сейчас мда, появилась и фобия. Мне сейчас не хочется слушать о делах земли. Опасаюсь услышать что-то такое, отчего я буду вынужден ринуться на выручку, невзирая на свои сложности. Впрочем, это не совсем фобия. Мир не пропускает информацию снаружи, включая всевозможные клятвы сюзерена, обеты и прочее. При этом я не нарушаю обеты и клятвы, но ровно до той поры, пока не узнаю о проблемах. А вот если узнаю и не отреагирую, вот тогда и пойдет откат. Не самый сильный, мое состояние не может не учитываться, но все равно рисковать не хочу. Врать не буду, я не герой. Умирать во имя чего-то нет, не хочу. Если понадобится, могу погибнуть, защищая свой мир, и, пожалуй, на этом все. Психика у меня и раньше заметно отличалась от человеческой, а после большого скачка и подавно. Понимаю, что после акклиматизации и восстановления контроля, вылазки на Землю будут исключительно по долгу сюзерена и союзника. А лет этак через 100, если и буду куда выходить, то исключительно в Кер-Сиди. Если, разумеется, не найду себе новое увлечение. Там в будущем прошлом не бывшем, человечество споткнулось на старте. Космическая программа была свернута почти на взлете. Кончился СССР, кончилась и наука. А ведь по оценкам специалистов, уже имеющиеся на тот момент технологии позволяли начать освоение Марса. Если бы. Да, маги могут путешествовать по Солнечной системе. Не все, только самые сильные и искусные. Но как же было бы интересно соединить магию с техникой. Впрочем, для этого нужно сотрудничество и единое вменяемое правительство у маглов. Крайне маловероятный шанс. Разные расы, религии, политический строй. Нет, они скорее поубивают друг друга, устроив очередной конец света и откат цивилизации на века, а то и тысячелетия назад. Женам тоже пришлось свернуть контакты к минимуму. Они и без того не слишком-то общались с внешним миром, а теперь и подавно. Снежинка, иди сюда. Слышу Венеру. Вот еще одна, не знаю, проблема ли, или... Жены продавили решение, да, не такой уж у меня и патриархат, и приняли на воспитание почти полсотни маленьких девочек, в возрасте от 3 до 5 лет. Гриндевальд на прощание решил разрушить все и вся, забрав с собой большую половину магической Европы. Так что девочек-сирот хватало. Последних представителей рода агенты к нам не тащили, но какая-нибудь племянница, на которую просто нет средств, отдавалась под опеку на ура. Официальная опека, закрепленная обетами, да специфический фон моего мира. У некоторых девочек ушки уже начали заостряться. Будут потом жены у сыновей. Да, гаремы. А куда деваться? Пусть женщины не уступают мужчинам в интеллекте и магической силе, но один мужчина может осеменить хоть сотню женщин за короткий промежуток времени. Женщина же при всем желании не сможет рожать каждую неделю. Спешу заселить мир, когда вспоминаю прошлое и будущее, все эти гонки вооружений, сейсмическое оружие и прочее, то понимаю, Третья мировая вполне реальна. А с тем оружием, которое придумают спустя полсотни лет, она может стать безжизненным шариком, лишенным атмосферы. Может случиться так, что мир уйдет в автономное плавание и Земля останется далекой прародиной из легенд. А чтобы не было вырождения у потомков, нужно как можно больше этих самых потомков и младших ветвей, и непременно, связанных родственными узами со мной. Все эти обеты и клятвы хороши, но их можно обойти. А вот власть патриарха и матриархов в их родном мире, нет, так спокойней. Потому, жены, они принятые, лаконе не в счет, я его потом в Кер-Сиди переправлю, будет представителем. Ну и производителем заодно, заполучить толику сидовской крови в потомках многие захотят. Родовые дары обновить, все-таки потомки сидов, не абы кто, на сидовскую кровь все завязано. Может и чистокровных сидов наделает, кто знает. Сейчас делаем расчеты, чтобы пробить дверь между мирами. Но дверь эта рассчитана на существование Земли, без нее она может и схлопнуться. Проводить же слияние моего мира и Кер-Сиди нет. Это не паранойя, это просто ощущение неправильности. Нельзя так, потому и делаю все возможное, чтобы при теоретической гибели материнского мира, мой смог бы выжить и продолжить развитие. А потому, автаркия. Советские войска окружили Берлин плотным кольцом. В этот раз не было необходимости штурмовать столицу Рейха, дабы опередить союзников. Осада с постоянным обстрелом и бомбардировками была пусть и непростой задачей, но без авиации немцы мало что могли сделать в ответ. Да, Берлин был настоящей крепостью, но при ограниченных ресурсах немцев, это не являлось проблемой для русских. Рокоссовский осваивал Францию, скинув марионеточный режим Петена, сунувшегося было с английскими войсками де Голля встретила штурмовая авиация. «Скажи мне, кто твой союзник, и я скажу, кто ты». Англосаксы же пусть и не успели объявить войну Советскому Союзу, но риторика была самой воинственной. Всем было понятно, что война не за горами, и как только островитяне с кузенами подтянут войска, рванет сразу. При таком раскладе отдавать де Голлю контроль над Францией право, ну что за нелепица. Когда ему предлагали перейти под руку СССР, долговязый Галл заортачился, а теперь поздно. В самом деле, ну какая же из Франции пострадавшая сторона, если французская армия и флот после капитуляции почти безоговорочно поддержали режим Петена и успели повоевать с теми же англосаксами в Африке и Азии, Конев рвался в Испанию и Италию, почти не встречая противодействия. Мешало только длинное и тяжелое плечо снабжения, ибо перевозки осуществлять можно было только по суше, на море советский флот откровенно не тянул против англосаксов и итальянцев с испанцами. Эти страны еще не стали формально союзниками, но фактически объединение бывших союзников Рейха с англосаксами уже произошло. Шли бои в Греции, где всегда были сильны позиции коммунистов. Туда пробивался Толбухин, взяв под крыло болгар и венгров, спешивших зарабатывать прощение. Даже не страх оккупации, скорее религиозность населения и славянские воины, сражающиеся с тьмой. Венгрию и Болгарию оккупировали югославы, не забывшие удара в спину от соседей и сейчас проводившие активную денацификацию. Те скрипели зубами, но альтернативой была чернота, да и советское правительство, имея абсолютное превосходство и не опасаясь сомнительных союзников, как в другой ветви истории, проводила куда более жесткую политику. Досталось и Польше, в которой армия Людова ожесточенно воевала с армией Краевой. Бои шли крайне ожесточенные, поскольку армия Краева успела прославиться чистками, как этническими, так и убийствами коммунистов. Впрочем, она была крайне неоднородна по своему составу, так что некоторые отряды перешли на сторону армии Людовой. И как водится, у многих было свое видение послевоенного мира. Так что помимо двух основных центров противостояния, в Польше появилось множество мелких. Порядка это не добавляло. Советские же войска в междоусобицу не вмешивались, оставляя за собой контроль промышленных центров, складов, транспортных узлов и магистралей. Специфическая политика, но вынужденная, просто-напросто не хватало солдат для контроля огромной территории. Была оккупирована и Скандинавия, причем Швеция объявлена пособником гитлеровцев. А как же при формальном нейтралитете быть основным поставщиком Рейха? И англосаксы не стерпели, объявив войну. Вынуждены были под давлением обывателей. Рано, ох рано не была готова атомная бомба, не были готовы войска, флот воевал с японцами. Перестарались конгрессмены с газетчиками, слишком сильно раскрутив антисоветскую истерию. СМИ, Голливуд, выступления ораторов и пасторов в церквях. Всего через два месяца рядовые американцы готовы были идти сражаться с комми голыми руками. Чернота же была объявлена следствием галлюциногенных газов. Пришло письмо от Тома, выдержанное в очень осторожных выражениях. Он знал о моей проблеме с возможными обетами и клятвами, оно было очень общим. Новости были не слишком радостными, но и печальными назвать их было нельзя. Гоблины были загнаны в свои подземелья, но окончательной победы не получилось. Слишком сильны были позиции зеленошкурых в Альбионе, слишком много магов запачкалось, служа министерству. Конфискация поместий, артефактов и магических книг, заключение политических противников в Азкабан. Все это привело к формированию нового правящего класса. По сравнению с магами старых традиций они были слабее, но как ни странно, на их стороне была бюрократия. Маги старых традиций опирались на род, на союзы. В Альбионе после чисток, продолжавшихся несколько веков, рода в большинстве своем состояли из нескольких магов. 20-30 магов в роду были скорее редкостью, а уж союзы. Министерство во все времена вполне закономерно видело в них угрозу своей власти. Клятвы же роду Слизерин, на которые Том по подростковой горячности сильно надеялся, за века выветрились. А давать их по новой не спешили даже лоялисты. Тому были благодарны, но с оговорками, среди которых было использование русских и кельтов в качестве союзников. Дескать, как это с чужаками? Не слишком-то логично, но так оно и всегда бывает. На харизматичного лидера он пока не тянул просто из-за возраста. Так, родовитый недоучка пусть даже с перспективами. Попеняли из-за славянских жен, дескать, наших надо. Так что единого центра силы не вышло. Были министерские, сторонники Слизерина, многочисленные нейтралы из десяток мелких лидеров, пытающихся захватить как можно больше власти. Все шло к тому, что и без того небольшой Альбион развалится на десяток другой государств. Как по мне, так и ничего страшного. Пускай набивают шишки, сейчас все равно не самый благоприятный период. А вот потом, когда убедятся в пользе славянских союзников, можно будет поставить им намного более жесткие условия. Но судя по всему, Тома это крепко задело, и он подумывал о возвращении Хогвартса в свои владения. Уже не как школу под патронажем рода Слизерин, а как полноценный манор. И в этот манор, может быть, будут принимать по старой памяти учеников. Но уже с соответствующими клятвами как от самих учеников, так и от родителей. А возможно, но это уже было совсем туманно, будет не просто манор, а полноценный мир. Хогвартс и так был по факту чем-то средним, не дотягивая до мира, но явно выше манора. Задумываюсь, вспоминая о тайнах замка. Ох, непростой у Тома будет манор или мир. Недаром замок транслировал мне в свое время кое-какие странноватые образы, в которых Хогвартс был одновременно научно-исследовательским институтом и крупным транспортным узлом неведомой цивилизации. И судя по образам, в замке имелись выходы в другие миры. Если это настроить, то до зависти очень нехорошие чувства. Перспективы у Тома и его рода открываются сумасшедшие. А с другой стороны, кто знает, не придет ли за своим имуществом неведомый хозяин. Далеко не факт, что слизерины – потомки строителей. Очень может быть, они просто бродяги, занявшие подвал в развалинах старого особняка. Имеющиеся на тот момент технологии позволяли начать освоение Марса. По оценкам ученых, это можно было начать еще в 80-е годы 20-го века. Другое дело, что для этого пришлось бы перестать вкладывать гигантские средства в вооружение, да и вообще, распределять эти средства более рационально. А когда талантливые ученые получают меньше менеджеров среднего звена, и вынуждены заниматься исследованиями губной помады или конструированием фена, говорить о прогрессе не имеет смысла. Новая линия губной помады – это все-таки немного не тот прогресс. Автаркия – самообеспеченность, самодостаточность. Система экономики, почти не связанная с внешними источниками. Экономика, предполагающая максимальный суверенитет. Кузенами англичане и американцы называют друг друга. Чаще – англичане американцев. Успели повоевать с теми же англосаксами в Африке и Азии? Чистая правда. Ври, только вмешательство Сталина сделало Францию одной из стран-победительниц. Политика. Армия Людова ожесточенно воевала с армией Краевой, армия Людова просоветская, ее бойцы реально воевали против гитлеровского режима. Армия Краева, проанглийская, ее бойцы больше воевали против советской армии. 66 глава. О дивный новый мир. 66 глава. О дивный новый мир. Маги на островах все никак не могли успокоиться, назревала велотекущая гражданская война, не имеющая конца. Слишком много центров силы, слишком много желающих урвать кусочек власти. И все бы ничего, но за века статута многие знания ушли в прошлое. Даже чистокровные не всегда могли похвастаться наличием полноценной библиотеки после периода чисток. Кровь сохраняли, манор и поместья держали в порядке, знали и проводили основные ритуалы, и на этом все. Не все, но очень многие кланы утеряли часть знания и теперь просто не понимали, что их грызня во вред. Самое же печальное, что в большинстве своем они искренне считали, что стоит только их роду взять власть или откусить кусочек побольше, как всем будет хорошо. Автоматически сказывался невероятный эгоцентризм магов, которые даже историю изучали под узким, семейным углом зрения. Ну а в Хогвартсе там давно уже по сути не было нормального преподавания истории. Понимания не было и в помине, и что хуже всего, не намечалось в будущем. Чтобы хоть как-то сплотить аристократию и заставить ее прислушиваться к темному лорду, в будущем прошлом небывшим понадобился Дамблдор Фламель, уничтожавший чистокровных. Здесь же все было куда хуже, и лорд Слизерин, лорд Гонт сломал ситуацию через колено, окончательно превратив Хогвартс в свой манор и работая над его эволюцией в мир. Не сразу, тому понадобилось больше 2 лет на попытке восстановить былое. Увы, но аристократия Альбиона не приняла его. Слизерину ставили в вину полукровность, молодость, общение со славянами и кельтами. На деле же чистокровные просто почувствовали запах свободы. Спасенные от диктата гоблинов и министерства, как это обычно и бывает, дружно плюнули в своего спасителя. Слизерин закономерно озлился и омыл руки. В итоге, доступ в Хогвартский манор имели теперь только слизерины по крови и их вассалы с полной клятвой, дабы исключить возможность предательства. И я, как младший хозяин, Том искренне считал, что это потому, что мы фактически стали побратимами. Ну, может и так, но вот что-то мне подсказывает, что это сам Хогвартс зарезервировал меня как запасного хозяина. Все-таки слизерины изначально не были его создателями, да и хозяевами были лишь отчасти. Так что верности от такого мира ждать не стоило. Школа продолжила функционировать, но вот количество учеников сократилось в несколько раз, остались только те, чьи родители принесли клятву. Также оставили доучиваться тех, кто согласился дать клятву до конца ученичества. Частично поменялся и состав преподавателей. Резко выросло качество обучения, которое теперь не сдерживали декреты министерства, только здравый смысл. Все-таки школьникам не стоит увлекаться демонологией или тантрической частью ритуалистики. Ну а маги Альбиона маги продолжали собачиться и скатываться в анархический феодализм. Все бы ничего, ведь маг априори существо крайне самостоятельное и независимое, способное с комфортом устроиться хоть в Антарктиде. Только вот они забыли, что за наличие магии нужно платить служением. Нужно гонять тварей с изнанки, проводить годовые ритуалы. Много чего нужно. В древности, когда маги жили не скрываясь, и были правителями, считалось, что именно их усилиями происходит оборот годового колеса, встает солнце и мертвые не толпятся рядом с живыми. Суеверия, возможно, если не вспоминать, что в своих мирах маги фактически равны богам из древних легенд. Скорее всего, когда-то эти ритуалы были жизненно необходимы для существования Земли. Сейчас, кто знает, может быть, мир давно стал самостоятельным и не нуждается в годовых ритуалах. А может быть, и не стал, как-то не хочется рисковать. Когда кто-то перестает делать свою работу, за него вынуждены работать другие. И соответственно, получать зарплату лентяя. Мракоборцы из древнейших и благороднейших по-прежнему выполняли свои обязанности, стараясь блюсти нейтралитет. Впрочем, они-то как раз могли себе позволить не прислоняться к кому бы то ни было. А вот рядовые чистокровные, привыкшие жить под властью министерства, хотели жить как раньше, только прав побольше, а обязанностей чтоб никаких. А кто будет все это обеспечивать, особо не задумывались. Бесполезно, равнодушно говорю навестившему меня тому, их не убедишь. Когда их дети начнут рождаться скрибами, а магическая сила утекать, тогда и одумаются. Тот вздохнул, помолчал и начал жаловаться на чистокровных, не желающих идти по его руку. Слушаю и киваю машинально, переубеждать не пытаюсь. При всех своих достоинствах Том пока слишком магдл. Приютское воспитание никуда не делось, он привычно собирает стаю. Стать вожаком, вождем — это даже не мечта, он просто не видит ситуацию иначе. Пытался объяснять ему, что у магов знания, сила взаимосвязаны самым очевидным образом. Кивает, соглашается, но не понимает. Сила должна быть наглядной, великие кланы в вассалах и союзниках, могучие заклинания, уничтожающие архидемонов. Впрочем, это все эмоции, у Тома есть жены, есть славянская родня, втолкуют потихонечку. Вот только кажется мне, что хитроумные славяне ведут свою политику, и лет через 40 Альбион будет славянским как минимум наполовину. Так очень может быть, что далеко не случайно Том не понимает какие-то вещей. Менталистика вряд ли, а вот целенаправленное капание на мозги в нужном ключе очень даже может быть. Несмотря на талант к ментальной магии, Том еще очень молод, да и славяне не дураки. Если я прав, то подталкивает Гонта в нужном направлении целая команда, в одиночку переиграть их практически нереально. Если не будут зарываться, то он попросту не поймет происходящего. Ну или когда это вскроется десятилетия спустя, отнесется как к чему-то однозначно положительному. Поскольку мне нет никакого дела до англосаксов, потомков норманнов, данов и римлян, составляющих большую часть магических родов Альбиона, то открыть глаза не пытаюсь. Тем более, что действует славянская родня Слизерина не во вред родичу. А что ведение ситуации в итоге несколько однобокое, это нормально. Моих кельтов славяне не трогают, да и взаимная комплементарность этих народов всегда была высокой. Тем более, что я был уже у славян военным князем, вроде как свой. Знаю уже, почем так ценит сидов, и знаю, что на меня и мой род у славян грандиозные планы. Нет, мне промывать мозги не получится, особенности мышления сидов не позволит. Все проще, игра идет практически в открытую. только сиды могут свободно проводить людей через завесу. Славяне могут только открывать завесу, но не перемещаться. Чтобы отбиваться от тварей этого хватает, но как вспомню, насколько прирос мой мир после битвы, а еще и резкий скачок силы у меня, у родных. Думается, что и славяне получали немало. Наверняка есть еще какие-то тайны, но с ними будем разбираться позже. Сейчас славяне – вполне надежные союзники, причем с перевесом в мою сторону. Я-то могу найти бойцов, если что, а вот они сидов маловероятно. Вторая мировая плавно перешла в третью. Добив Германию с сателлитами и захватив, освободив Европу, советские войска никуда не ушли. Сталин и рад был бы решить дело миром, но отдавать захваченную территорию англосаксам было нельзя. Военные действия, раскачанные западными СМИ слишком рано, не оставили шансов для маневров. Возможно, раньше советы могли пойти на какие-то уступки, отдать часть территории в обмен на долг по ленд-лизу или какие-то иные преференции, сведя ситуацию к скверному нейтралитету, но поздно. Теперь отданная Западу территория неизбежно становилась плацдармом. И дело даже не в воинственности англосаксов, а в жесточайшем экономическом кризисе. Тогда именно война спасла США от повторения Великой депрессии. Сейчас кризис бушевал вовсю, и США по факту перестали отличаться от нацистской Германии. Нужны были враги не только вне страны, но и внутри. Евреев в США не стали трогать, все-таки Кун, Ли и Пешиф принадлежали к избранному народу. Впрочем, разгулу бытового антисемитизма это не мешало, скорее наоборот. Негров фактически загнали в рабские бараки по новой, весьма слабо замаскировав это красивыми словами. Но если нельзя уйти на другую работу и сменить место жительства, а перекупить контракт может любой белый англосакс, протестант рабства и есть. Не белых гнобили постепенно, стравливая меньшинства друг с другом. Но перспективы были мрачные, выхода не наблюдалось. Попытки оказать сопротивление с оружием в руках пресекались как войсками, так и правильными американцами англосаксонского происхождения. Вдобавок, небелые народы умело стравливались между собой. Своеобразная иерархия по расам и национальностям, действовавшая достаточно давно, стала еще жестче. Власти умело стравливали народы, всякий раз выставляя себя миротворцами. В газетах постоянно подчеркивалась неполноценность стравливаемых народов. Дескать, они такие дикие и кровожадные, без спокойных, рассудительных и прагматичных англосаксов в мире воцарилась бы анархия. Ну вот, смотрите, смотрите. Польские недочеловеки нападают на недочеловеков латиносов. Ну никак без начальника англосакса эту ситуацию не разрулить. Советы тоже действовали весьма жестко, куда жестче, чем в прошлом небывшем. Денацификация велась тщательно, никаких амнистий без весомых причин не было. Пленным солдатам Рейха и союзных ему стран грозила самая незавидная участь – работать в рудниках и на лесоповале до тех пор, пока могут. При этом пленные тщательно фильтровались на чистых и нечистых, причем чистота зависела не только от отсутствия военных преступлений на территории Союза, но и от желания сотрудничать с властями. Постепенно выстраивалась такая система, при которой правильные пленные сами угнетали неправильных. Аналогично было и на освобожденных оккупированных территориях Европы. Все, желающие получить более-менее приличную работу, должны были делом доказать лояльность советам. Дело шло со скрипом, так как советам просто не хватало людей для контроля. Но потом кто-то умный догадался ставить начальниками представителей других национальностей, и все наладилось. В Польше правили лоялисты при поддержке чиновников и полицейских из Чехии, Венгрии, Сербии. В Венгрии лоялистам помогали уже хорваты, австрийцы, румыны. Ну а представители СССР были третейскими судьями. Несмотря на очень жесткую политику советов, скотства не было, поддерживался железный порядок, уровень жизни постепенно поднимался. Бесплатное образование и медицина, социальные столовые и другие проекты аналогичного типа дали коммунистам множество сторонников. Тем более, что позиции социалистов в той же Австрии до войны были очень сильны, а Греция, Италия и Югославия могли похвастаться реальным сопротивлением и разветвленным коммунистическим подпольем. Да и в Испании сторонники республиканцев никуда не делись. Партии эти включились в работу, и у советов начало что-то получаться. Проблем хватало, было антикоммунистическое сопротивление, было много всего. Но тут США, оставившие попытки прорваться к Москве или Ленинграду с ядерной бомбой, решили провести испытания в Европе. Афины сгорели в ядерном пламени, а еще два бомбардировщика перехватили советские истребители. Как удалось установить, планировалось сбросить бомбы на Неаполь и Нант. Попытка напугать Европу и русских удалась, но страх быстро трансформировался в гнев, а советские пропагандисты умело перенаправили его на США и англосаксов. СССР еще не имела ядерного оружия, но ответ получился жестким. Ранее Советы сотрудничали с Японией на неофициальном уровне, слишком много было разногласий. Страна восходящего солнца при советской поддержке достаточно успешно воевала с США на море. С большим трудом, на пределе сил, но воевала. Не в последнюю очередь потому, что Мао и Чан Кайши выбрали в союзники США, по отдельности, не вступая в союзы друг с другом. Советская военная помощь перестала поступать в Китай, а американская оказалась не столь действенной. Так что Япония в Китае чувствовала себя вполне уверенно, и поступающие из Китая ресурсы лишними не были. Сказался и фактически негласный договор с СССР, после которого необходимость держать на его границах внушительную армию отпала. Войска этим нашлось дело в Китае, и грабеж Поднебесной получил вовсе эпический размах. После жестких переговоров Япония согласилась отдать Советам Курилы, Сахалин и Манчжурию, а Северный Китай считался отныне зоной советских интересов. Из СССР в огромных количествах пошла в Японию советская военная техника, уже не требующаяся в Европе. Техника, на порядок превосходящая японскую. Помимо техники, Япония получила добро на самые жесткие меры по отношению к США. В стране восходящего солнца давно уже проводили самые жестокие эксперименты, в том числе и с бактериологическим оружием. Были в той истории попытки использовать его против США, не срослось. Здесь же получилось еще и потому, что СССР потихонечку внес свою лепту. На американских континентах начались чудовищные по размаху эпидемии. Советы лицемерно попеняли союзной Японии за излишнюю жестокость, сохраняя лицо. Впрочем, выговор был очень мягким, дескать, довели. Да и какая может быть жалость к тем, кто сбрасывает чудовищные бомбы на мирные города? Европейцы злорадствовали, и после этого финта Советы были окончательно приняты в свои. С точки зрения нормального европейца, такой иезуитский ход делал власти Советов понятными. Это не какой-то там миру, мир, а совершенно понятная война чужими руками, деление на своих, чужих и узкоглазых дикарей. Мир для европейцев снова стал прост и понятен. Они на правильной стороне стороне, которая побеждает. И что самое главное, научилась воевать чужими руками. Базировавшиеся на территории Англии бомбардировщики начали наносить удары по городам Европы. Сил советского флота на полноценную блокаду просто не хватало, и начали привлекать флот германский. Выборочно, очень выборочно. Перебежчики к англосаксам были, но очень редко. Немцам хватило зрелища разрушенных Афин и радиационных последствий. Достаточно быстро удалось установить морскую блокаду Англии, а затем Советы с вассалами вбомбили острова в каменный век. К маю 46 года Британия была захвачена. Ирландия, Уэльс и Шотландия получили независимость и статус союзников, остальную же территорию Англии оккупировали Советы с вассалами. По привычному уже сценарию, советская оккупационная администрация взяла на себя роль третейского судьи. Ну а большая часть оккупационных войск состояла из греков, итальянцев, ирландцев, то есть тех, кто, по мнению англичан, были неполноценными людьми. Оккупационный режим на островах был жесткий, но социализма Советы здесь даже не пытались строить. Скорее наоборот, из Англии планировали сделать этакого показательного врага, наглядный урок новым вассалам о том, каким может быть плохое отношение. Впрочем, Советы вообще не навязывали свой социальный строй ни одной из захваченных стран. Система социальных гарантий, да, но насколько глубоко, решал народ на референдумах. А поскольку к власти допускались только лоялисты, а народ после тягот войны в большинстве своем был откровенно нищ, коммунисты и социалисты пользовались нешуточной поддержкой. Потеряв возможность нормальных бомбардировок Европы, американцы приняли на вооружение стратегию японцев, взявшись за бактериологическое оружие. Весомых успехов они не достигли, но вспышки чумы и оспы в Европе были зафиксированы. На настроениях европейцев это не слишком сказалось, они и без того были озлоблены. Но программа заселения Манчжурии начала действовать, и европейцы охотно ехали на восток, подальше от опасности войны. Взаимная комплементарность, взаимная симпатия. У кельтов и славян она и правда очень высока. Наши народы на протяжении тысяч лет жили вместе, предки общие, не испытывая никаких проблем. Военный князь, изначально у славян были мирные и военные князья, выполняющие разные функции. Причем военных князей очень часто выбирали именно на время. Закончился период военных действий, военный князь становится просто именитым воином. Тогда именно война спасла США от повторения Великой депрессии. Никаких натяжек. Кун, Ли и Пешиф, главные банкиры США, основа ФРС. Не белых, по старой классификации англосаксов, славяне и ирландцы таковыми не считались. Техника, на порядок превосходящая японскую. Даже в конце 30-х годов советская военная техника в разы превосходила японскую, к концу ВМВ и подавно. Речь идет прежде всего о сухопутной технике и авиации, флот у японцев был выше всяких похвал. Собственно говоря, именно флот был главной силой Японии, сухопутные войска финансировались по остаточному принципу. 67-я глава. Производственный роман. 67-я глава. Производственный роман. Прошло 10 лет после битвы с тьмой, как окрестили обыватели сражение с тварями из-за завесы. За это время изменилось очень многое. Том повзрослел, стал многодетным отцом и окончательно ушел в дела Хогвартса. Теперь это был полноценный и очень интересный мир с необычными свойствами. Моя догадка о станции нашла подтверждение. Он звал меня исследовать явление вместе, но нет, Хогвартсу я слишком понравился, и у меня почему-то сложилось мнение, что он готов поменять хозяина. Не исключено, что насильно, легенды о плененных излишне разумными манерами магах слышал не раз. Слизерин достаточно легкомысленно воспринял мои слова, но стал немного осторожней. «Знаю», — как-то сказал он, — «можно привязать Хогвартс покрепче, но это поколение нужны до детей побольше». Впрочем, несмотря на свои слова про детей, обзаводиться новыми женами Том не спешил, двух ему хватало за глаза. Как я его понимаю, 6 жен явно многовато, несмотря на магический брак, а теперь еще и старшие дети стали подростками со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, Том пробудил наследие и ожидаемо оказался нагом. Пока он не принял наследие полностью и может только оборачиваться в человека-змея, но и этого хватает, чтобы мышление потихонечку начало меняться. Я-то его понимаю, а остальные все меньше. Исключение, жены и дети, но это-то понятно. Впрочем, это не помешало ему обзавестись новыми вассалами. Как только Слизерин перестал уговаривать магов Альбиона и плюнул на них, так дело пошло на лад. Но былого зачатка государства так и не сложилось. Том подгреб под себя с четверть магических семей Альбиона, не брезгуя маглорожденными и полностью переселив их в Хогвартс. Лучше уж слабые вассалы без маноров и поместий, зато подконтрольные, немного цинично сказал он, когда речь зашла о сложившейся ситуации. Хочу попробовать создать настоящее государство магов, а для этого нужно держать вассалов в кулаке. Если у них есть поместья и тем паче маноры, это нереально. Слабосилки, тяну с ноткой сомнения, ха. Пусть лучше слабосилки, зато при необходимости объединять их могу, тасовать без оглядки на кланы. Времени всего ничего прошло, а из моих мастерских уже качественный товар пошел. Зелья, артефакты, пусть даже они слабосилки, но если зельевар будет постоянно варить десяток одних и тех зелий, то они качеством не будут уступать зельям, сваренным мастером. Ладно, не слишком уступать. Конвейер, как у Форда. Что-то вроде, согласился Том, но они и сами видят, что получается хорошо, так что не против. Ну и обучение, в Хогвартсе теперь предметов в два раза больше, а уж факультативов. Тем более, что открылась еще и младшая школа, куда с 7 лет принимают. Арифмантика, нумерология, руны, история магии, традиции, основы ритуалистики, гербология, основы зельеварения, всему этому можно чуть не с пеленок обучать. У аристократов примерно так и обучают, киваю я, но да, понял суть. Слабосилки они или нет, конвейер или что еще, но видит, что у их детей начинают развивать таланты с самого детства. А маноры с поместьями, неужели нет желающих заполучить их? Том развеселился и перекинулся в нога. На эмоциях у него иногда перемыкало. Знал, что спросишь. Забыл, что Хогвартс не просто мир, но и, как ты сказал, станция. Вот так что перспективы пусть и не слишком близкие получаются, но есть они, есть. А на земле ни у кого из них даже поместья в близкой перспективе не было. У тебя самого с вассалами как? А, Кер, сиди нормально, еще подрос мир. Лакони там вовсю бык производитель хренов, в очереди девы стоят. Сам же знаешь, от Сида если и не получится чистокровный Сид, то уж маг точно сильный будет. А сам, не тянет на сторону, ну тебя жен хватает, да и детям закажу. Ну да будет, если в твоих вассалах твоя кровь течь, там и с властью над Керсиди можно будет интриги заводить, а то и на твой мир облизываться. То-то и оно так, что заранее сыновей клятвами связал, и взял с них слово, что не будут дикий овес на сторону разбрасывать, и своим детям тоже заповедуют. Рэнни, вспоминай, там полноценное отсечение было, а помимо Керсиди, из серьезного только семью Лакани, все-таки кровь сирен, интересно. Недавно вон Монорым сделал, с возможность развития в мир. А как, князь, я все-таки, хмыкаю чуточку самодовольно, да еще из старших. Но там не все так просто, клятвами Лакани повязал крепко, а то кровь сирен хороша, но изменчива. Будут теперь всякие ингредиенты полезные добывать из моря, пригодится. Остальные сделал обычные Монары, свел с людьми из Керсиди. Дальше, сам понимаешь, породнятся потихонечку. А там и их Монары с Керсиди свяжу. Министерство с горем пополам функционировало, но на него все меньше обращали внимания. Слабосилки прислонялись к древнейшим и благороднейшим или объединялись в союзы. Гильдии Альбиона окончательно попали под власть гильдии Кильтики, что, как ни странно, пошло им на пользу. Идиотские запреты министерства были сняты, и маги Альбиона начали потихонечку подтягиваться к уровню нормальных магов Западной Европы. Тоже, в общем-то, не слишком, но по сравнению с тем, что было, прогресс с небывалый. Новыми силами я овладел полностью, контроль ныне еще лучше, чем раньше. Появились и новые знания, при желании мог бы сдать на мастерство еще в нескольких областях, но тут больше заслуга сидовской природы, великолепная память и способность взглянуть на привычную вроде бы информацию под новым углом. Вот на стыке магической и сидовской точек зрения получались порой очень интересные моменты. Сидовские способности помаленьку развивались, но именно помаленьку, все эти игры с вероятностями не терпели суеты и требовали не десятка лет, а десятков, скорее, даже веков. Сложилась несколько парадоксальная ситуация, как маг я был сильнее, чем как сид. Даже звучит странно, но что есть, природа у магов и сидов отличается. Сиды могут пользоваться магией, но суть их не в том, чтобы плести чары, а в том, чтобы управлять происходящим своей волей. Это если сокращенно, так-то у сидов больше органов чувств, чем у магов, и тем более, чем у людей. Многие вещи невозможно объяснить в принципе, ну или в лучшем случае это будет пересказ немым слепому о красотах природы. Но на судьбу не жалуюсь, все проблемы решаемы, смерть не грозит ни мне, ни роду, ни миру. Остальное право же, пустяки. Знания, полученные в Керсиди, помогают раскрывать наследие. А что медленно, так какое дело потенциально бессмертному существу до времени? Соединил наконец-то проходом мой мир и Керсиди. Задача оказалась куда сложнее, чем думалось изначально. Столько переменных пришлось сперва привлекать к работе магловских математиков, а потом и сам увлекся математикой. Неожиданно интересная наука, вот уже не ожидал. Продолжаю заниматься вирусологией, маглы не справились. Советы выплатили мне большую виру за нарушение контракта. Не думаю, что они расстроены. Пусть даже разработка вирусов для гоблинского генома оказалась слишком сложной, но с разработкой для людей они справились вполне успешно. Да и в генетике советы продвинулись сильно. Пап, Иохайт начал кричать издалека, пользуясь голосом. Есть. Сын бежал, делая гигантские прыжки, непроизвольно пользуясь силой и помощью духов. Встав из-за стола с записями, гашу монитор. Ну да позаимствовал идею у маглов. Какие-то подобия компьютеров у магов есть давным-давно, но каждый сильный клан или гильдия разрабатывает их строго под себя. Шаманисты на духов опираются, чароплеты на комплекс чар и так далее. Продумано, грамотно и глупо. Так что, взяв за основу магловский интерфейс, сделал вполне магический компьютер. Чары, руны, артефакторика, много всего, и это много завязано на кое-каких сидовских особенностях. Так что скопировать достаточно простую по сути конструкцию не выйдет, нарочно усложнил кое-какие вещи. Последние пару лет они идут союзникам и друзьям, якобы отрываю от сердца, на самом же деле ожидаю, пока меня дожмут и не вынудят выйти с компьютерами на рынок. Сборкой занимаются старшенькие, как раз хорошая практика по доброму десятку дисциплин. Ну и двойное дно, куда ж без него, слежка. Сделана она просто, но хитроумно. София идею подала, суть да не важна, отследить не выйдет. Пап, сын добежал наконец и затараторил, смешно округляя глаза, все, работает вирус. Схватив ребенка за руку, перемещаюсь в лабораторию, оборудованная по всем правилам магической и магловской науки, в настоящее время она не имеет аналогов. В отельных боксах содержатся гоблины, самцы, самки, детеныши, есть семьи, хотя про гоблинов так сказать нельзя. Все они под ментальными плетениями послушны, но, Лали, рявкаю на малышку, технику безопасности никто не отменял. Понимаю, что анатомию на практике нужно изучать, ну так что ж ты одна полезла? Думаешь, другим не интересно? Гоблинов так на вас не напасешься. Девчушка, у которой только недавно начали заостряться ушки, виновато прячет скальпель за спину. Наскоро подлечиваю распластанного гоблина с выложенными на стол потрохами. Тот хрипит что-то невнятное. Еще и без обезболивающего, качаю головой. Лали хмурится и начинает реветь. Забыла. Потратив несколько минут на утешение и нотацию, выпроваживаю девочку. И Ахайтаж приплясывает от нетерпения. В этом проекте он полноценный лаборант. Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует сын. Проверка подопытные и правда заражаются легко, достаточно нескольких молекул в воздухе. Фильтры нет, не работают. Вирусы размножаются стремительно и ничего до поры не делают. Их даже обнаружить можно только в том случае, если точно знаешь, на что смотреть. Замкни серебряным прутом, говорю сыну, держа плетение на сложной трехмерной конструкции, так теперь чары по форкаду. Пустив силу по конструкции, вижу, как гоблы послушно дохнут, а накопитель оказывается заряженным. Да, орет и ахает, пойду мам позову. Несколько минут спустя в лаборатории настоящее столпотворение, данные проверяются и перепроверяются, ошибки в таких делах недопустимы. Получилось, качает головой Лотта, смешно тараща глазищи, вот же, знала, что получится, но думала, через век-другой в лучшем случае. Несколько дней занимаемся исключительно проверкой и перепроверкой данных, раз за разом десятки раз, сотни. Создать обычный вирус для гоблинов с учетом моих знаний и силы в общем-то не так сложно, но это шедевр. Ложная скромность здесь неуместна, практически нельзя обнаружить, особенно если не знать о существовании такой гадости. А если вдруг наука у гоблов опережает магическую, что вряд ли, иначе они давно уничтожили бы магов. Но вдруг, на этот случай вирус кажется безобидным, одним из сотен вирусов, которые почти не влияют на здоровье. Так ногти на руках делаются чуть толще, мелочь какая. Зато после включения, назовем это генератором, вирус активизируется по-настоящему. Смерть. Накопитель же скорее всего просто побочный эффект. Гоблы подохли поблизости от него, вот и получилось удачно. Возможно, какую-то часть энергии от массовых смертей можно получить, если как следует продумать, но надеяться на что-то по-настоящему серьезное не стоит. Год спустя старый шаман Урхдук почувствовал неладное. Духи предков волновались, но не могли сказать ничего конкретного. «Смерть, смерть, будет смерть», — вопили они. Урхдук нырнул в боевые доспехи и заорал. «Людишки что-то придумали, готовьтесь». Больше он ничего не успел сделать. Гоблины как вид прекратили свое существование. Несколько недель спустя штурмовые отряды магов начали взламывать порталы, ведущие в подземный мир. С большим трудом, теряя бойцов в многочисленных ловушках, маги рвались вперед, желая убедиться, что слова Сида оказались правдой. А еще их вела жадность, бойцам передовых отрядов полагалась куда большая доля добычи. И пусть потом придется делиться с Сидом 5% от награбленного. Подумать только, какие это будут ценности, все-таки миллионы разумных. Но и самим бойцам полагалось немало. А еще была жажда знаний, был новый и манящий подземный мир, требующий изучения. Были источники магии, находящиеся под землей. Были ценные гримуары и артефакты, и данные о предателях среди магов, о союзниках гоблинов, о тайных орденах среди магов и магглов. Имея на руках все данные, маги действовали предельно жестоко, вырезая врагов, не считаясь с потерями. В маггловском мире также прошла череда убийств и чисток. Умирали политики, бизнесмены, банкиры, журналисты и разведчики. Массово. Не все из них были людьми. Оказалось, что гоблины давным-давно вывели новую породу смисков, действующую в интересах расы гоблинов, запрограммированных. Крови было много, порой ради убийства одного предателя магглы под Империусом поднимали эскадрилью бомбардировщиков, уничтожая целые кварталы. Через несколько недель все затихло, за отдельными смисками гонялись боевики магов и магглов. Человеческие правительства оказались сильно обескровленными. Все происходящее объявили войной банковских кланов, готовивших переворот на Западе ради диктатуры. Дескать, опередили. По сути, это было правдой, пусть и с оговорками, так что хватило документов для подтверждения информации, и как-то постепенно вяло текущая Третья мировая начала стихать. Оказалось, что воевать магглам в общем-то незачем, особенно теперь, когда война перестала быть бизнесом. Нормальная жизнь налаживалась медленно, порой пробуксовывая. Проблем хватало по-прежнему, начиная с лежащей в руинах Поднебесной, разделенной на несколько десятков стран и с частично аннексированными территориями. Мир между советами и китайскими странами обещал быть напряженным. Впрочем, разделяя и властвуй придумано не вчера. Советы опирались на сепаратистов из многочисленных китайских меньшинств, да и среди ханьцев хватало сторонников Малого Китая в тех или иных формах. Прежде всего потому, что желание почувствовать себя самым главным, пусть и в маленькой стране, доминировало у многих китайских чиновников и генералов. Пришли советы и в Японию, Корею, Вьетнам во многом вынужденно, в противном случае эти места занимали англосаксы. И начались проблемы у советов, слишком много нахапали. Тем более, что и в союзе с национальным вопросом было не все гладко. Однако жизнь продолжалась и постепенно дела шли на лад. Страны зализывали раны, заключали новые договоры, строили совместное будущее. Лидерство принадлежало советам, но лидерство неочевидное, слишком много сил уходило на Азию. Англосаксы тоже не стремились к мировому господству, обожглись. Зато набирала силы Латинская Америка, объединившаяся в рыхлую пока федерацию. Осторожно вылезала из нищеты Индия, строя весьма странную, но очень интересную модель цивилизации. Австралия постепенно отделялась от Канады и севера США, претендуя на роль самостоятельного игрока. Южная конфедерация США вместе с Техасом и Калифорнией балансировали в хрупком нейтралитете. Сложно, запутанно, но как-то справлялись. Не в последнюю очередь потому, что банковская система была пересмотрена, и зарабатывать на войнах и раскачивании экономики стало невозможно. Деньги тратились не столько на скромных размеров армии, сколько на промышленность и науку, на образование и социальные нужды. Без жесткого противостояния двух систем, без кукловодов Земля начала становится очень уютным местом, а фантастические романы о полетах на Марс очень быстро стали романами производственными. Дикий овес разбрасывать, плодить бастардов. Хань, основная народность Китая, составляет примерно 90% населения. Эпилог. Сотрудничество с Маглами началось в 60-х, больше от научного любопытства, чем от необходимости. Вялое поначалу, оно постепенно перерастало в нечто серьезное. Все-таки Маглов было просто-напросто больше, и на интересные проекты они могли выделить огромные ресурсы. Одним из главных в этом проекте был Слизерин, который все больше и больше увлекался наукой, причем наукой на смеси магической и магловской. Прежде всего его интересовал вопрос параллельных миров, что в общем-то закономерно. Меня представлял и Ахайт, увлекшийся тем, что можно назвать техномагией. Получалось неплохо, начавшаяся в 80-х годах колонизация Марса тому порукой. Сейчас начиналась колонизация Европы, уже не столь авральная, как марсианская. На очереди, в 2018 по Макгловскому летоисчислению, была первая межзвездная, где сын выступал уже в качестве генерального конструктора. К этому времени единого правительства у Макглов еще не было, но все к тому шло, так что экспедиция была международной. Я тоже сотрудничал с Макгловским миром, но по остаточному принципу. Собственный мир, дела рода, Керсиди и вся Кильтика, общие проекты со славянскими магами, посредничество между славянами и Западной Европой. Макгловский мир был интересным, постоянно меняющимся, ярким, но чужим. Кроме того, разве может сравниться техномагия с созданием мира, или хотя бы Монора? Ради интереса побывал на всех планетах Солнечной системы и убедился, что маги прошлого бывали здесь частенько, но в целом, ничего особо интересного не нашел. Правда, маглы были в восторге от образцов почвы, но право, какие мелочи. Пусть и Ахайт балуется с техномагией, может и получится что интересное. В конце концов, это очень молодое ответвление магии или хорошо забытое. Ну а я, будучи старшим Сидом, являюсь существом скорее энергетическим, состоящим из силы. Очень интересно, как далеко зайдет эволюция, и только-только нащупал путь, но видно уже, перспективы интереснейшие. Стать одушевленной силой, способной принимать любые обличия и перемещаться на любые расстояния, вот это действительно вызов. Европа – один из спутников Юпитера, по предположению ученых, он вполне подходит для колонизации.